и которая не давала ему уснуть. Покуда они мешкали у великана в пустыне, настала ночь. Путники разбили шатры, чтобы выспаться, а утром тронуться в сторону Менфе. Иосиф же, улегшись было возле своего товарища по ночлегам Кедмы, вышел из шатра под звезды, оглашаемые отдаленным воем шакала в пустыне, и подошел к исполинскому идолу, чтобы еще раз, самовольно и в полном одиночестве, без свидетелей, в мерцании ночи, внимательно разглядеть и расспросить это чудовище. Ибо оно было чудовище, это исчадие времени в скалоподобной царской повязке на голове, чудовищно не только своими размерами и даже не только недомностью своего происхождения, как гласила его загадка, он вообще был исполином. Он стоял в молчании, в том спокойно-хмельном молчании, в каком этот исполин глядел поверх вопрошавшего вопрошаемого. Он глядел невозмутимо и исступленно. Отсутствующий нос придавал ему такой вид, словно он надел скуфью на бекрень. Да, если бы он был загадкой, вроде загадки доброго старика об участке соседа Дагантколы, и если бы даже числа этой загадки были еще хитрее скрыты и спрятаны, можно было бы прикинуть и так, и этак, взвесить условия, и не только найти решение, но еще и прикрасить его из озорства словесной игрой. А эта загадка была сплошным молчанием, и озорство, судя по ее носу, было ее уделом. И хотя у нее была человеческая голова, человеческой голове даже самой светлой она не давала решительно никакой зацепки. Например, какого она была пола, мужского или женского? Здешний люд называл ее «гор на светозарной вершине» и считал ее, как недавно и Тутмос, изображением владыки солнца. Однако это было современное толкование, не всегда имевшее силу, но даже если бы в этом лежащем кумире и воплощался владыка солнца, что можно было бы сказать о поле кумира? Пол его был спрятан и скрыт, ибо кумир лежал. Что явил бы он, если бы поднялся величественно висящие ядра, как онский мервер, или, как молодая львица, женскую стать? Ответа на это не было. Ведь даже если сам он вставал когда-то с песка, он сделал себя таким, какими художники делают, или вернее не делают, а представляют глазу свои картины, в которых того, что не видно, нет вообще. И явись хоть тысячи каменотесов, чтобы вопросить, какого пола это чудовище, молотком и резцом у него все равно не оказалось бы пола. Это был сфинкс, а значит, это была загадка и тайна. Тайна дикая, с львиными когтями, жадная до молодой крови, опасная для сына Господня, западня и угроза отпрыску завета. О, жалкая скрижаль царского сына! У этой груди и скал между лапами женщины-дракона не снятся обетные сны, разве только если посулы их очень убоги. К обетованию это жестокое, отверстоглазое чудище с изъеденным временем носом, что лежало здесь в выступлении неизменности, взирая на свою реку, к обетованию оно не было причастно, и не такова была природа его грозной загадки. Оно, охмелев, продлевало свое бытие в будущее, но это будущее было диким и мертвым, ибо оно было лишь длительностью, лишь ложной вечностью, ничего не сулившей. Иосиф стоял и искушал свое сердце сладострастно улыбающимся величием длительности. Он стоял близко-близко. Не поднимет ли вдруг это чудовище лапу с песка? Не прижмет ли оно его, мальчика, к своей груди? Он закалял свое сердце и думал об Иакове. Любование новизной не имеет прочных корней. Это всего лишь юношеский праздник свободы. Оказавшись запретом наедине, чувствуешь, чей ты духовный сын, и берешь сторону отца. Долго стоял Иосиф под звездами перед исполинской загадкой, выставив вперед одну ногу, держа локоть в одной руке, подбородок в другой. Когда он потом снова улегся в шатре рядом с Кедмой, ему приснилось, что сфинкс сказал ему: «Я люблю тебя. Приблизься ко мне. Назови мне свое имя, какова бы ни была моя стать». Но он ответил: «Уже ли сотворю я такое зло и согрешу перед Богом?»